Автор – Евгений Чеширко. Домовой выглянул из кладовки, прислушался. Убедившись, что все обитатели дома спят, он широко зевнул и направился на кухню, стараясь не шаркать лаптями по полу. Присев у миски с молоком, предназначенным, конечно же, не для него, домовой достал из жилетки наперсток и, зачерпнув молока, принялся пить, жмурясь от удовольствия. Он не сразу заметил в дверном проеме, ведущем в коридор, два поблескивающих глаза, пристально наблюдающие за ним. «Ух, кот!» — махнул рукой домовой. «Я думал, что ты на улице. Иди скорее, молоко сегодня прелесть». Два глаза на секунду исчезли, а затем появились снова уже ближе. Кот медленно приближался к миске, но что-то в его походке было не так, как обычно. «Да ты чего крадешься-то? Снова набедокурил где-то? Да ты не бойся, спят все. Попей молочка, а потом в кладовке можешь переждать, пока все не уляжется. Что случилось-то? Вазу разбил?» Кот, не обращая внимания на слова своего друга, медленно приблизился к миске и, будто бы опасаясь, что из нее кто-нибудь выпрыгнет, аккуратно потянул носом воздух. Убедившись, что в миске действительно молоко и что в ней не затаился какой-нибудь коварный враг, он принялся лакать свой любимый напиток, разбрызгивая его во все стороны. «Какой-то ты сегодня странный», — поставив наперсток на пол, нахмурился домовой. «Что-то серьезное? Неужели телевизор уронил?» Утолив жажду, кот облизнул лапу и принялся умываться. Даже это обычное действие происходило как-то не так, как-то по-другому, не так, как раньше. Домовой молча наблюдал за своим другом, пытаясь понять, что именно смущает его в привычных движениях кота. «Какой-то ты сегодня дикий, что ли?» — вынес, наконец, вердикт домовой. «На улице сегодня спать буду», — заговорил кот. «И чего это?» «Как предки спали. Негоже забывать старинные устои». Глаза домового поползли вверх. То ли от переживаний за почки кота, которые тот мог с легкостью застудить на холодной земле, то ли от удивления, вызванного словами, которые он никогда от кота не слышал. «Старинные устои? Батюшки, ты где такое услышал-то?» «Где надо, там и услышал. Хватит уже, хватит. Что хватит? А то, что ты меня всегда за какого-то деревенского увольня считал, мол, необразованный я, не знаю, как мир устроен, что я глуповатый, и вообще...» Кот сделал долгую паузу, пытаясь подобрать еще парочку оскорблений, чтобы закончить фразу, но ничего достойного в голову не пришло, поэтому он продолжил свою обличительную речь с новой строки. «А я узнал. Я все узнал. Оказывается, у меня знаешь, какие предки были? Тебе такие не снились. Выяснилось, что мой род ведет начало от саблезубых тигров. Ага. Слыхал про таких? Вот то-то же. Мои предки гоняли по лесам всех этих человеков. Они нос боялись высунуть из своих пещер, когда мой пра-пра-пра-пра... Дедушка, да, когда он шел по лесу, все эти человеки, знаешь, что они делали? Нос боялись высунуть из своих пещер? Именно, важно, кивнул кот. Кто не знает своего прошлого, тот обречен на... Он задумался, будто бы вспоминая что-то, но память снова его подвела. Тот просто обречен, понял? А я теперь не обречен и все знаю. Хватит уже, хватит. Я веду свой род от великих, и хотя бы за это меня нужно уважать. Домовой откашлялся, неумело маскируя свой смех, и снова посмотрел на кота. Жирок с его боков свисал прямо на задние лапы. Шерсть возле рта намокла, а на одном из усов застыла маленькая капелька молока. И тем не менее, этот потомок великих изо всех сил пытался не посрамить свое древнее и, безусловно, благородное происхождение. Подбородок был горделиво приподнят, когти выпущены, а взгляд устремлен в не менее великое будущее. «Кстати, можешь мне помочь?» «Даже не знаю, достоин ли я», — хмыкнул домовой. Кот смерил его оценивающим взглядом, но все же кивнул. «Не бойся, это будет легкое и несложное задание». «А, задание», — протянул домовой, еле сдерживая улыбку. «Ну, слушаю, ваше величество». «Значит так. Возьми какой-нибудь пакетик, насыпь в него сухого корма. Он лежит вон в том ящике. Да не скупись, сыпь от души, если она у тебя есть. А я возьму его с собой». «Слушаю и повинуюсь». Домовой театрально поклонился коту и принялся выполнять приказ. Кот же тем временем развалился на полу и продолжил свои рассуждения. «Понимаешь ли, свое прошлое нужно не только знать, но и уважать. Вот посмотри на псов. Кто они? Потомки волков. Тоже не хухры-мухры. И что? Посмотри, в кого они превратились. Лизоблюды, попрошайки и подпевалы. Как увидят человека, сразу начинают хвостиками своими размахивать. Тьфу ты, мерзость какая! Они предали своих предков. Предали. Да. А мы другие. Мы чтим. Мы достойны. В наших жилах бежит кровь тигров». Домовой, суетливо выполнявший распоряжение кота, даже застыл на месте с открытым ртом. Впервые он услышал от своего друга такую сильную и воодушевляющую речь. Но больше всего его удивило, что тот даже ни разу не сбился, произнося такие длинные предложения. Тем временем кота уже понесло. «Коты правят этим жалким миром. Мы здесь хозяева, а все остальные — рабы, холопы и смерды. А еще Вася говорит, что мы должны помогать друг другу всегда и везде, иначе...» «Так-так-так, а ну-ка, ваше величество, сбавьте обороты», — подбочинился домовой. «Это какой еще такой Вася?» Кот, кажется, смутился на мгновение, но тут же снова принял свой величественный вид. «Василий — это наш мудрец. Он всю жизнь изучал историю нашего рода и сейчас соблаговолил поделиться своими знаниями с нами». «А этот Вася, случайно, не черный с белыми лапками?» «Ну да, ты его знаешь?» Домовой бросил на пол пакет с кормом, схватил упирающегося кота за лапу и потащил к двери. «А ну-ка, пойдем, покажешь мне своего мудреца!» Васю долго искать не пришлось. Выйдя со двора, домовой сразу же заметил компанию котов, сидевших полукругом на дороге и внимавших огромному черному коту, который сидел на заборе и что-то вещал с высоты, размахивая белыми лапками. «И лишь в единстве наша сила. Каждый из вас сегодня доказал это делом. Каждый из вас принес еды, которую я принесу в жертву духам наших великих предков, за что они наградят меня своей мудростью. И завтра я смогу рассказать вам еще много интересного и полезного. Жизнь котам! Жизнь котам!» — ответило многоголосое эхо котов, взирающих на черного кота. кота, под трибуной которого на земле лежала целая куча самой разнообразной еды. Здесь был и сухой корм, и вскрытые пачки китикета, и кусочки мяса, и даже большая куриная ножка, видимо, украденная кем-то со стола. «Эй, вождь, слезай-ка с забора!» — выкрикнул домовой, протиснувший сквозь ряды других котов. Заметив его, черный кот как-то сразу поник и принялся нервно размахивать хвостом. «Братья, посмотрите, эта нечисть хочет позариться на наше единство и оклеветать меня! Слезай, слезай, Вася!» Закатывая рукава на рубахе, решительно повторил домовой. «Сейчас я твое единство на кулак намотаю!» Коты в толпе заурчали и зашипели, обступая домового со всех сторон. «Вы-то чего всполошились? Вы что, не знаете про этого Васю? У вас домовых, что ли, нет? Спросите у них про него». «А ты его откуда знаешь?» — нахмурилась трехцветная Мурка с соседней улицы. «Так кто ж их не знает-то?» «Кого их?» Домовой вздохнул и с нескрываемым сожалением осмотрел несостоявшихся членов братства. «Вася этот, ты его домовой, живут в соседнем поселке, в заброшенном доме. Два сапога пара, оба мошенники и негодяи. Бродят по селам и деревням, находят вот таких доверчивых котов и домовых, а потом ездят им по ушам. Всегда с разными историями. Еду выклянчивают, молоко, а затем пропадает. Это ж гастролеры, мошенники, сектанты!» Домовой повернулся к забору. «Вася, в прошлый раз в соседнем поселке ты рассказывал, что коты от пещерных львов произошли. Что поменялось в исторических данных? А другим ты рассказывал, что коты с луны упали и собирал пожертвования на выращивание чудо-дерева, по которому они смогут вернуться на свою родину. Что, не проросло деревце? А как же твои сказки про то, что если все откажутся от еды и пожертвуют ее тебе, то ты сможешь вырасти размером с дом и будешь сам отбирать еду у людей и раздавать бедным котам? А, Вася, чего молчишь?» Домовой снова повернулся к собравшимся. «Так что все, расходитесь по домам и не попадайтесь больше на уловки мошенников. А с вашими домовыми я переговорю. Что-то совсем они за вами не следят». «А с ним что будем делать?» — спросила Мурка. Коты загорланили, перебивая друг друга и предлагая разные способы наказания для афериста. Но когда спор немного поутих, обнаружилось, что Вася и след простыл. А вместе с ним исчезла и куриная ножка. Кот второй день был не в духе. Лежа на полу кладовки, отвернувшись к стене, он лишь вздыхал и что-то бормотал себе под нос. «Да что ты так переживаешь?» — легонько толкнул его в бок домовой. «Все ж хорошо обошлось. Весь твой корм в целости и сохранности. Ни кусочка Вася не получил». Кот промолчал и только дернул хвостом. «Да говорю ж тебе, успокойся. Ну, бывает, подумаешь, кто от мошенников застрахован. Лучше спасибо скажи, что я тебя вовремя спас». Кот повернулся и посмотрел на домового тоскливым взглядом. «А чего ты меня спас? Ты мое прошлое украл, моих великих предков уничтожил. За что мне тебе спасибо сказать? Я, может, впервые за всю жизнь себя значимым почувствовал, а ты... Эх, я только поверил, что мой прадедушка, да, что он тигром был, а ты взял и всю мою гордость растоптал своим дырявым лапом. За это мне тебя благодарить. А я тебе разве говорил, что твой дедушка не был тигром? Может, и был. Я откуда знаю? Я просто сказал, что Вася — это мошенник. И вот и все». Кот вскочил на лапы и повернулся к домовому. «Подожди, так что получается? Может быть, что и правда я потомок саблезубых тигров?» Домовой долго смотрел на кота, затем вздохнул и кивнул. «Может и такое быть. Я за твоей родословной не следил». кот оскалился и бросился на шею домовому. «А я всегда знал, я это чувствовал. Мне даже сны такие снились. Вот же здорово. Интересно, каким же был мой дедушка?» «Да, ну, наверное, таким же смелым, как и я. Таким же красивым, точно красивым. Иначе в кого я такой родился? Еще сообразительным, и великолепным, и умным. О, умным он точно был». Кот осекся на полуслове и посмотрел на своего друга. «Слушай, откуда ты про этих мошенников так много знаешь?» «Да так, слышал», — отмахнулся домовой. «Нет-нет-нет-нет, рассказывай давай». «Да просто знаю и все». «Все молоко выпью, если не расскажешь». Домовой вздохнул. «Я ж говорю, они в паре работают. Вася и его домовой. Как-то раз выманила эта нечисть у меня целый пакет хлебных крошек». «На что?» Домовой покряхтел, повздыхал, но все же ответил. «Да в качестве первого взноса на строительство общежития для домовых и кикимор». Кот удивленно посмотрел на своего друга и покачал головой. «Да уж, знал бы мой дедушка, с каким простофилией его легендарному потомку приходится жить. Но хорошо, что он этого не видит». Кот потянулся, бросил еще один сочувственный взгляд на домового и отправился к миске с едой. Потомок тигра был голоден и разочарован, но больше, конечно, голоден. Автор Евгений Чеширко. Озвучил голос YouTube-каналов Некрофос и Варгард Валерий Равковский. Манипуляторы. Автор Евгений Чеширко. Совка, сельская почтальонша, по старинке разносившая старикам их пенсии наличными, еще раз пересчитала деньги и положила их на стол перед Степаном. «Вроде бы все», — пожала плечами она. «Сами пересчитайте». Несмотря на то, что ей было уже за 40, ее до сих пор называли как-то по-детски «совка». Обычно так снисходительно кличут местных дурачков и слабоумных, и на первый взгляд совка тоже была из их числа. Не всегда с чистыми волосами, не всегда причесанная, вроде бы и в свежей одежде, но почему-то где-нибудь на воротнике или рукаве блузки обязательно окажется какое-нибудь пятно. Вроде бы воспитанная и вежливая, но со слегка странным бегающим взглядом, чуть косоватых глаз и улыбкой, появляющейся, как правило, внезапно и не кстати. «Да верю, верю», — отмахнулся дед Степан, покосившись на небольшую стопку купюр. Затем, немного помолчав, заговорщицки понизил голос почти до шепота и даже слегка пригнулся к столу. «Телескоп покупать буду. Знаешь, как его можно выписать?» «Телескоп», — задумчиво протянула совка, будто бы вспоминая значение этого слова. «А вам-то зачем, Степан Ильич?» «Это для чего телескоп нужен, а? Ну, на небо смотреть, на звезды или куда там?» «Вот именно», — хмыкнул дед Степан. «Или куда там? Так что, сможешь выписать?» «Да выписать-то несложно. Сейчас какой хочешь привезут, хоть до самого дома. А какой нужен-то?» «Хороший нужен». «Очень хороший или так себе хороший?» Степан Ильич заерзал на стуле, что-то недовольно приговаривая себе под нос. Затем крякнул, не очень страшно выругался и забарабанил пальцами по столу, всем своим видом показывая, что совка своим вопросом попала в самую точку. «Ты Горчакова уже относила пенсию? Валентину Михайловичу? У нас есть еще какой-то Горчаков, а? Занервничал старик. Кстати, сколько ему там начислили? Степан Ильич, осуждающе покачала головой совка. Во-первых, еще не заносила, а во-вторых, негоже чужие деньги считать. Да ну мне и не надо, я так спросил просто. Снова забарабанил по столу дед Степан. В общем, пойдешь к нему, узнай, за сколько он телескоп покупал. Мне нужен не хуже и не дешевле. Ну и чтоб не шибко дорогой, а немножечко дороже, чем у него. Поняла? Так вы у него телескоп на время возьмите. Зачем же покупать? Он, наверное, бешеных денег стоит, простодушно предложила совка. Вот сама и возьми, если тебе так нужно. Так мне он ни к чему, это ж вы сами спросили. Так иди уже к своему Горчакову, хлопнул ладонью по столу старик, но тут же смягчил тон. Спроси у него, за сколько он телескоп купил, ладно? Но только не говори, что я интересуюсь. Просто так, между делом, а? Хорошо, кивнула совка и, как всегда, неуместно улыбнулась. Валентин Михайлович Горчаков жил на той же улице, что и Степан Ильич, поэтому совка появилась в его дворе минут через 20. Горчаков сидел на скамейке под виноградником, опершись спиной о стену дома. «А я вам пенсию принесла, Валентин Михайлович», — расплылась в добродушной улыбке совка. «У Овчинникова была уже?» — не тратя время на приветствие, оживился старик. «Была, а что?» «Сколько у него там?» «Валентин Михайлович, и вы туда же!» — всплеснула руками совка. «Ну нельзя мне на такие темы распространяться. Неэтично это, знаете ли». «Да я просто спросил», — махнул рукой Горчаков. «Так, разговор поддержать. Думаешь, что мне какое-то дело есть, ты его денег?» «Да брось так это, просто спросил». Совка достала из сумки ведомость, сверилась с цифрами и принялась отсчитывать полагающуюся Горчакову сумму. Тот всем своим видом изображал равнодушие к этим грязным бумажкам, но краем глаза следил за каждым движением рук совки. «А ты скажи...» «Совка», — поморщился Валентин Михайлович, широко зевнув, чтобы убедить ее в малозначительности своего вопроса. «Вот этот, как его, Овчинников, черт его побери, аж фамилии забыл. А, так это, он ничего покупать-то не собирается, а? Ну, мало ли, вдруг там слышал краем уха. Просто интересно, ты не подумай». «Собирается», — глуповато улыбнулась совка. «Телескоп хочет купить. Наверное, он у вас увидел и себе такой же захотел». «Такой же?» — недоверчиво прищурился Горчаков. «Ну, немного получше. Он, кстати, просил узнать, за сколько вы свой покупали». Глаза Валентина Михайловича сузились, а щеки покрылись какими-то багряными пятнами. Он сжал зубы так, что даже совка услышала их скрип. Горчаков поднялся на ноги и принялся расхаживать под виноградником, заложив руки за спину, будто римский военачальник на своей вилле перед походом на какое-нибудь соседнее племя варваров. «Значит, так, скажешь ему, что я покупал телескоп за 50 тысяч, поняла?» «Ого!» — икнула совка. «А вы разве за столько его купили?» «Нет, конечно, откуда у меня деньги-то такие?» — фыркнул Горчаков, но тут же осекся на полуслове. «Погоди-ка, если ты скажешь ему, что я купил за 50, то он накопит и купит-то за 55, а? И сможет Сатурн, например, рассматривать в него. А то и Юпитер-то. Я-то в свой только Луну вижу, да и то, пока настроишь все эти резкости, фокусы. Мне так дело не пойдет. Скажи ему, что я за 85 телескоп купил, поняла?» «Да поняла», — кивнула совка и снова не к месту улыбнулась. «Только зачем вам эти телескопы? Не понимаю я. Ну что толку от этой трубы? Что там такого интересного-то на небе? Вот телевизор — дело другое. Там и сериалы можно посмотреть, и фильмы всякие, и новости. А хочешь специальный канал включить, там и про Сатурна эти ваши расскажут с Юпитерами. Вот, кстати, Никифоров с Первомайской улицы будет себе новый телевизор покупать. Этот, как его, смарт-ТВ, о, попросил узнать, сколько стоит. «Никифоров?» — вспыхнул Горчаков. «Это-то старый черт? Зачем ему телевизор? Чем его старый-то не устраивал, а?» «Не знаю», — простодушно пожал плечами Совка. «Мне-то этого дела нет никакого. Попросил узнать, я узнаю». «Ну, ты это, Совка, как он купит, ты мне-ка потом скажи, а? Поняла? Ну, как обычно, цена, характеристики и все такое. Поняла?» «Ага», — кивнула она. «Вам зачем?» «Затем, чтоб набрал было воздухе в легкие Горчаков, но вовремя взял себя в руки. Да что-то это, просто интересно, мой-то ящик уже старый, может, я и себе прикуплю. А что, дело, говоришь, хорошее?» «Ну, хорошо», — закивала Совка. «Ладно, Валентин Михайлович, пойду я. До свидания». Не дождавшись ответа от старика, она вышла на улицу и снова достала из сумки ведомость. Убедившись, что все деньги она разнесла адресатам, Совка направилась домой, здороваясь со встречными односельчанами и одаривая каждого своей глуповатой улыбкой. Лишь переступив порог собственного дома, она как маску сбросила с себя свой неказистый образ. «Паш, ты дома?» — из комнаты вышел ее муж. Невысокий мужичок с пивным пузом, глубокими залысинами и цепким взглядом хитрых глаз. «Ну, чего ты там находила?» «Телескоп еще один нужен. Телек смарт, утюг, планшет и тандыр. Я все записала». «Тандыр?» — усмехнулся Паша. «А он-то кому понадобился?» «Да Петровых, которые у школы живут, помнишь?» «Ну?» «Сказала им, что Кривошеева меня такими лепешками вкусными угостила, что у меня аж уши на затылке в узелок связались. Вот Петровы с ней давно в контрах, знаешь же сам. После того, как их кошка утят у них потяпала. Вот не зря ты, Софочка, психологический факультет заканчивала», — обрадовался Паша. «Что бы я без тебя делал?» «Нет, Пашка, это ты у меня молодец», — поцеловала Совка своего мужа в макушку. «Хорошо же придумал пункт выдачи заказа в нашем селе открыть. Бизнесмен ты мой ненаглядный». А вечером, пока Паша оформлял заказы, Совка сидела на кухне за столом и, разложив перед собой лист формата А3, дорисовывала и дописывала что-то в схему, изображенную на ней. Кружочки со вписанными в них фамилиями соединялись друг с другом стрелочками и линиями. Где-то они раздваивались, где-то заканчивались крестиками или продолжались пунктирами. Сегодня она узнала, что Литвиновы хотят купить новый холодильник. Об этом обязательно должны узнать их соседи Трофимовы, с которыми они не общаются уже несколько лет из-за того, что те обирают их сливу с дерева, растущего прямо у забора. «Угу. А Филиппов хочет заказать электрокосилку. Нужно не забыть сообщить об этом Романову, которому от него ушла жена. Вряд ли это оставит его равнодушным. И самое главное — глуповато улыбаться и не забыть поставить пятно на свое платье. Почему-то так ей больше доверяют. Дурочка, что с нее взять?» Слушайте еще сотни новых историй, уже готовых прозвучать в ваших наушниках и сердцах, можно прямо сейчас в нашем телеграм-сообществе Варгарта. Ссылка на вход в закрепленном комментарии. Услышимся. Больше года мы готовили для вас наше тайное сообщество, благодаря которому вы сможете слушать лучшее в любимой озвучке, а мы не только находить возможность оплачивать гонорары самым крутым авторам Ютуба, но и стать с вами намного ближе и вознаградить вас действительно особенно и тепло. Долгожданное продолжение «Ведьминого шабаша». Новый ведьмак Клим.